А что находится на оборотной стороне медали? Имеются ли научные доказательства того, что Атлантида никогда не существовала? Конечно, сильнейшим аргументом против Атлантиды является отсутствие явных свидетельств ее существования. Большинство геологов согласны с концепцией униформизма, которая предполагает относительно медленное изменение. Они не верят, что какие-то катастрофические события, способные привести к погружению континента, имели место в недалеком прошлом в последние 10-20 тысяч лет. Существует свидетельство об определенных, вероятно, резких климатических сдвигах в интервале от 11 до 13 тысяч лет назад, но авторитетные ученые не соглашаются связать их с земными подвижками. Униформистская позиция хорошо выражена Элизабет Чесли Бейти в ее очень интересной книге «Америка до человека». Упоминая про легенду об Атлантиде, она говорит: «Неудивительно, что найдено так мало удовлетворительных подтверждений, поскольку Атлантида, если она вообще существовала, исчезла задолго до того, как ее могла засвидетельствовать человеческая память. При нормальной скорости движения земной коры требуются миллионы лет, чтобы такой большой остров погрузился в морские глубины». Вам достаточно прочесть главу об Атлантиде и Лемурии в книге Мартина Гарднера «От имени науки», в дешевом издании, названную «Причуды и ошибки», чтобы понять, почему большинство ученых отмахиваются от этой темы. Упомянутая глава полна злобных, саркастических комментариев по поводу теории Атлантиды и в адрес тех, кто о ней писал. Главные аргументы Гарднера против существования Атлантиды сводятся к тому, что нет реальных геологических и археологических подтверждений обратного. Бьоркман в своей книге «В поисках Атлантиды» черпает материал из Библии, Одиссеи и трудов греческого историка Геродота, пытаясь связать представление об Атлантиде с древним испанским или португальским городом. Спрагно де Камп и Вилли Лей в книге «Земли по ту сторону» подвергают сомнению сам авторитет Платона, используя мнение его современников и, будучи не в силах сделать положительное заключение, завершают раздел таким заявлением: что имел в виду Платон, когда говорил об Атлантическом океане и континенте по ту сторону, остается не совсем понятным до наших дней. Даже ученые с широким кругозором испытывают потребность разжаловать Атлантиду в категорию мифов. Весеннее издание «The American Scholar» за 1936 год поместило статью Мэрилла, хранителя ботанической коллекции Гарвардского университета, названную «Потопленная Атлантида и Му», в которой автор пытается отрицать возможность существования Атлантиды, используя научные аргументы, и стремится показать, что не существует филологической связи между языками Америки и Средиземноморского региона, а также нет общих культурных растений и домашних животных в Мексике и Средиземноморье. Тема его рассуждений – схожее развитие сельского хозяйства в Америке и в Старом Свете, но на основе различных видов растений. Большинство злаков, а также овощей и фруктов умеренной зоны имеют евразийское происхождение, в то время как большинство американских видов происходит из тропиков и субтропиков. Он приводит впечатляющий список видов фруктов и овощей Старого и Нового Света соответственно. Утверждает, что человек пришел в Америку из Азии и что высокоразвитые цивилизации Центральной и Южной Америки развились без влияния Атлантиды и без общения с Европой и Азией. Мэрилл считает, что ни одного общего культурного растения или домашнего животного, кроме собаки, не существовало до 1492 года. Эта точка зрения об отсутствии связи между Европой и Америкой до Колумба разделяется, однако, не всеми учеными. Примечание. Солютрейская культура позднего палеолита на территории Франции, Северной Испании характерны кремневые наконечники в форме листа ивы или лавра. Примечание редактора. Фергюсон, археолог и писатель, в своей книге «Один загон и один пастух» выстраивает впечатляющий ряд фактов, демонстрирующих сходство между культурами Среднего, Востока и Центральной Америки. Иллюстрации, сравнивающие печати, орнамент гончарных изделий и архитектуру, убедительны. В дополнение он приводит список из 298 предметов общей культуры. Можно предположить, что идеи и конструкции сходной и даже идентичной природы возникли независимо друг от друга в разных частях мира. Но когда читаешь этот обширный список предметов и практик, общих для Старого и Нового Света, возможность независимого возникновения всего этого на обоих полушариях кажется весьма маловероятной. На странице 22 и 23 книги помещено изображение печати, откопанной в Чиапа-де-Корзо в Мексике. Далее Фергюсон цитирует письмо доктора Альбрайта из Джона Гопкинса, Университет штата Мэриленд, городе Балтимор, основан в 1876 году, где говорится, что печать содержит несколько отчетливо распознаваемых египетских иероглифов. На странице 49-52 цитируется доктор Джордж Ф. Картер, также из Джона Гопкинса. Некоторые растения, несомненно, существовали в Старом и Новом Свете в доколумбово время. Имеется огромный список растений, в большинстве относящихся к территориям Средней Америки и Юго-Восточной Азии, которые составляют полный ряд от, возможно, до весьма вероятно перемещенных с человеческой культурой. Длительно существовавшая доктрина абсолютного разделения сельского хозяйства Старого и Нового Света не имеет ныне прочных позиций. Ботанические доказательства следует непредвзято пересмотреть.